Таинство покаяния. Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина приблизилась к нему, не вставая с колен. «Вдовею я, третий год», — начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. Тяжело было замужем. Старый был он, больно избил меня. Лежал он больной. Думаю я, гляжу на него. А коль выздоровеет, опять встанет, что тогда? И вошла ко мне тогда эта самая мысль. «Постой», — сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро. «Третий год?» — спросил старец. «Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала. Тоска пристала. Издалека, за 500 верст отселила. На исповеди говорила, говорила, по 2 раза говорила. Допустили к причастию-то? Допустили. Боюсь, помирать боюсь. Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. С этих слов Федора Михайловича Достоевского из «Братьев Карамазовых» хочется начать наш разговор об исповеди или таинстве покаяния. Есть одно слово, которое произнести тяжелее всего. Это слово «прости». Когда мы просим прощения, это значит не только то, что мы признаем свою ошибку, ведь пожалеть о ней можно и молча. «Прости меня» — это то же самое, что сказать «ты нужен мне, я хочу, чтобы между нами не было моего греха». «Прости» — значит «не смотри на меня сквозь призму моего скверного поступка, я ведь раскаиваюсь в нем». Но почему же это такое простое слово так тяжело ложится на уста? Невозможно сказать «прости» и при этом держать за пазухой грех. Если просим прощения, значит, мы обнаруживаем и выбрасываем из души, перечеркиваем то, что было сделано худого, и более к нему не возвращаемся. Простить значит снова полюбить. Так бывает в отношениях между людьми, но прощение друг друга Христос делает абсолютным условием прощения грехов Богом. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В греческом языке слово «покаяние» — это изменение образа мысли и жизни. Покаяние — это прежде всего жажда быть другим. Эта жажда вовсе не обязательно рождается из какого-то тяжкого согрешения. Она может возникнуть из желания быть лучше и глубокого понимания того, чем мог бы быть, да не стал. Но грех не только возводит стену между человеком и Богом. Он, подобно раковой опухоли, пережимает сосуды, по которым движется к человеку живительная сила Божья. Поэтому словесная исповедь, изнесение из души греха перед священником как свидетелем покаяния, не только прощает грех, но и снова соединяет с источником жизни Богом. Поэтому таинство покаяния называется еще вторым крещением, в котором на человека снова нисходит божественная благодать. Исповедь, которая совершается в церкви священником, лишь завершает процесс покаяния, зреющий в душе. Но без исповеди покаяние будет бесплодным. Человек так и остается наедине с самим собой и грехом, терзающим его душу. Митрополит Сурожский Антоний советовал исповедоваться, словно это твой предсмертный час, словно это последний раз, когда на земле ты сможешь принести покаяние во всей твоей жизни, прежде чем вступить в вечность и стать перед Божьим судом, словно это последнее мгновение, когда ты можешь сбросить с плеч бремя долгой жизни неправды и греха, чтобы войти свободным в Царство Божие. Если бы мы так думали об исповеди, если бы мы становились перед ней, зная, не только воображая, но твердо зная, что мы можем в любой час, в любое мгновение умереть, то наша исповедь тогда была бы беспощадно искренна и правдива. Она была бы пряма. Мы не старались бы обойти тяжелые, оскорбительные для нас унизительные слова. Мы бы их произносили со всей резкостью правды. Мы не задумывались бы над тем, что нам сказать или чего не говорить. Мы говорили бы все, что в нашем сознании представляется неправдой, грехом. Все то, что делает меня недостойным моего человеческого звания, моего христианского имени. Умолк, простивший мне грехи, лиловый сумрак гасит свечи, и темная епитрахиль накрыла голову и плечи. Не тот ли голос: «Дева, встань!» Удары сердца чаще, чаще, прикосновение сквозь ткань руки, рассеянно крестящей.